Глава 37. Офицер, отвечавший за принятие секретных депеш, закончил декодирование одной из них и, поняв, что им прислали, вскочил так резко, что его крутящийся стул свалился на бок. Однако он не заметил этого и, выбежав из своего кабинета, помчался по длинному коридору. Туда, где в самом конце находились просторные трехкомнатные апартаменты генерала службы внешней разведки Куинтра. Забыв о субординации, он толкнул дверь и закричал. «Сэр! Сэр! Очень срочная депеша! Пришла прямо сейчас!» Генерал в расстегнутом кителе с сшитыми золотом погонами поднялся из-за стеклянного столика и, отерев салфеткой испачканные соусом губы, отбросил ее в сторону. «Бронсон, ну сколько раз я тебе говорил, что нельзя орать, сэр! Это же имперский пережиток! Теперь не нужно всех этих сэров, а просто говори «мой друг генерал». Не сэр, не господин генерал, не ваше превосходительство, а «мой друг генерал». Понял?» «Да, сэр». «Ну вот, опять!» Всплеснул руками генерал. «Вот выйди и зайди как положено». «Сэр, но тут же очень срочно!» Потряс депешей лейтенант. «Я сказал, выйди и зайди как положено». Лейтенант был вынужден выйти. Затем постучал в дверь, и после того, как генерал сказал «входите», лейтенант вошел и стал произносить заученные слова, стараясь не ошибиться. «Мой друг генерал, это вам срочная депеша. Очень срочная. Вы должны прочитать ее немедленно». «Хватит болтать. Если срочная, просто дай мне ее и все. Вот просто дай в руки и...» Он погрузился в чтение и замолчал. Потом посмотрел на лейтенанта и вернул листок. «А ведь Рави говорил, что от этого агента не будет толку. Но Рави ошибался, и наша закладочка сработала, а? Что скажешь?» Лейтенант Канзас только пожал плечами. Он не знал, о чем идет речь. Прибежать к начальнику его заставил высокий статус секретности сообщения. «Ты только смотри, какая чудесная вырисовывается картинка, мой друг лейтенант! Ты только посмотри!» произнес генерал, глядя куда-то как будто на дальнейшую перспективу. «А давай-ка, мой друг лейтенант, вызовем сюда комрада Трунту». «Кого, сэр? Простите, мой друг генерал». «Полковник Стур и есть Трунта». «Но почему Трунта?» «Потому что Трунта, сверчок по-арнемайски, был его позывным, когда мы боролись с империей на территории нашего округа Анкоут-18. Ладно, давай, зови его. Дело не терпит промедления. И верни мне листок, я еще перечитаю». Лейтенант убежал за полковником Стуром, а генерал еще раз пробежал глазами текст, сунул листок в карман и остановился перед столиком с расставленными на нем блюдами и бутылками. Трунта, конечно, был своим, но демонстрировать ему такое расслабление натуры генералу Куинтру не хотелось. Он взял одно блюдо, покрутился, прикидывая, куда все это можно переставить, потом вернул тарелку на место и, избегав в другую комнату, притащил пылившуюся там ширму, которая очень хорошо закрыла угол со столиком и обедом из 12 блюд и закусок, доставленных из ресторана «Рашфор». Вернувшись за рабочий стол, Куинтер открыл папку с документами и склонился над ней с таким видом, будто провел за документами не один час. Однако эта поза давалась нелегко, учитывая, сколько он съел. Поэтому пришлось ослабить магнитную застежку брюк. После этого поза погруженного в работу начальника стала даваться генералу лучше.